себя сейчас пиво. Кружку поставляй, открывай, пошире рот, пиво набивай, свой пивной живот. Здесь мои друзья, здесь вообще вайпа, это мой концерт. Здесь тусуйся вечером сегодня, в нашей пивной будет попойка. Ой-ой-ой, ой, ну давай-ка, кто выпьет с нами больше, подвигайся друг со мной. Литр за литром, кружка за кружкой, темное, светлое, похуй лишь бы пиво. Музыка орёт, и здесь мои подружки, но не перебери, а то будешь ссать криво. Вечером сегодня в нашей пивной будет попойка. Ой-ой-ой, ой, ну давай-ка, кто выпьет больше, подвигайся друг со мной. Кто-то упал, кто-то на ногах, булькает пиво в наших животах. Сзади отлили, теперь можно в бой. Расшугаем черный возле нашей пивной. Вечером сегодня в нашей пивной будет попойка. Ой-ой-ой, ой! Ну, давай-ка, кто выпьет с тобой больше, потягайся друг со мной. Hey!